Глава 23. Смерть слишком просто. Восточные острова. Рекина и Ринет. 12 октября, утро. Смогла бы она предать? Рекина затруднялась ответить даже себе. Да и можно ли назвать предательством то, что она сразу обозначила границы? Наверное, нет. Там, под водой, она чувствовала. Смогла бы его уничтожить на самом деле? И нужно ли ей вообще его уничтожать? Это магия всего мира. То, чем живут и дышат люди, демоны, эльфы. Монстры с потерянных земель. Что будет с миром, если магии не станет? «Что бы стало с Франс?» — неожиданно для себя подумала тень, и внутри все сжалось тугим узлом. Францезелин — первая, кто не оттолкнул ее, даже несмотря на уродство, и просто приняла. Ни за что ни разу не осудила, не испугалась монстра с потерянных земель. «Месть — это все, что у меня осталось», — твердили навязчивые мысли, пробуждая заснувшую злость. «Ложь!» — сама себе кричала Рекина. Было чувство, словно она блуждает во тьме, полностью игнорируя яркий свет, протягивающий к ней теплые ладони в желании помочь. «Дружба и любовь!» Она видела лицо Германа перед собой. Его улыбку, чувствовала тепло его губ. Это все казалось таким далеким, таким нереальным. Сон, от которого боялась проснуться, но проснуться все же пришлось. Яркие лучи утреннего солнца светили в глаза, заставляя неприятно морщиться. Попытавшись дернуть затекшей рукой, поняла, что не может шевелить руками вообще. Остатки сна мгновенно улетучились. Открыв глаза, Рекина увидела старый открытый шкаф с вывернутыми вещами, разбросанными по полу всей комнаты, незаправленную кровать, что и в последний день своего заточения в этой комнате. На ее голом теле болтался старый сарафан в красную клетку. Сердце с грохотом билось в груди, наращивая панику. Нет, Рекина просто не могла оказаться здесь снова. Она не возвращалась сюда сама и не собиралась. «Нет! Нет! Нет!» Сорвалась она на крик, выворачивая руки из тугой веревки, на которой она висела в самом центре комнаты. Но та не поддавалась, а только до боли натирала кожу, оставляя кроваво-красные полосы на запястьях. Тень не понимала, как Ринет мог ее схватить, почему она не проснулась. Она ведь точно не смогла бы пропустить момент, когда он пришел за ней. Дверь комнаты распахнулась, и на пороге показался Ринет. Его красные глаза смотрели на нее, не скрывая восхищения, а улыбка на губах светилась победой. Рекина улыбнулась сама, гордо приподняв подбородок. Тень не позволит ему упиваться ее болью и страхом. Не в этот раз. «Рад, что проснулась», — вежливо сказал брат, пройдя в комнату и оставив нараспашку дверь. Рекина проводила его взглядом, привычно вслушиваясь в дом. Как минимум с рассветом должны быть шумы на кухне, звон посуды, ритмичные постукивания лезвия ножа на разделочной доске и звук кипящего масла. Должны быть шаги прислуги на втором этаже, проводящие ежедневную влажную уборку до того, как хозяева бы проснулись и начали свой день. Но было тихо. Ее личный кошмар вновь становился реальностью. Рекина не любила тишину в этом доме. За тишиной всегда приходили страх и беспомощность, и, казалось, они сейчас тянут липкие лапы к ее сознанию. «Не в этот раз», — твердо повторила она про себя. Да само то, что она уже была связана, говорило о том, что ее тут остерегались. Рекина молчала, ожидая, когда братец приблизится еще хотя бы на шаг, и тогда она достанет его и освободится снова. Ринет соблюдал дистанцию, наблюдая за взглядом сестры, за тем, как она прислушивается и готовится напасть. Рекина была загнанным в угол монстром. Его личным монстром, которого он не спешил убивать. Зачем ему лишняя смерть, если с ней Ринет слышит прежнюю тишину, чувствуя ясность разума? Нет отца, орущего из-за каждого угла в попытках доказать ему, что он недостоин наследия семьи, и не видит безмолвную тень матери, шагающую за ним по углам. Сначала Ринет хотел убивать ее медленно, чтобы Рекина смогла прочувствовать всю его боль после потери родителей. Но когда взял ее на руки, видения тут же прекратились, и именно в этот момент он подумал: «А почему бы ей не искупить свои грехи моим исцелением?» «Мне даже жаль тебя», — Ринет покачал головой. «Ты никому и никогда не будешь и не была нужна». Рекина тихо рассмеялась. «Ты ошибаешься», — одними губами произнесла тень. Она верила Франции, Германа, а большего ей было и не нужно. «Бедная сестренка!» Ринет прошелся по комнате и сел на стул, смотря в упор на Рекину, пытаясь угадать мысли. Рики же в этом обращении слышала все его отвращение и жалость. Только за это ей хотелось его задушить. Дергая руками в попытках ослабить путы, Рекина продолжала смотреть на брата. Сейчас он не вел себя как одержимый, но безумный взгляд никуда не делся. Раньше девушка и подумать не могла, что братец может поехать головой, так что ей было даже интересно, к чему он клонит и зачем вообще сюда пришел в чистом костюме из белого бархата с красным галстуком в тон глаз. Вырядился как будто специально для нее. Это даже льстило. «Ну, подумай!» — играючи начал Ринет. Рекина стиснула зубы. В голове вертелись мысли о Францезеле, на Бэшли. Кто еще мог знать о том, что происходит между ней и Ринетом? Да и ребята толком ничего не знали. Рекина никогда им не рассказывала о том, что случилось и почему так сильно жаждет мести. Да и зачем им ее сдавать и влезать в это? «Герман!» Еще одно имя вертелось на языке. Но ведь о нем Ринет даже не знал. Да и Герман остался на юге. Мак, мол, не знал о причинах для ее мести. Она и подумать не могла, что тот мог бы просто так рассказать все Франц или кому-то еще, да и зачем. Пульсировала в висках так, что заглушала голос Ринетта. Девушка отказывалась верить тем безумным идеям, всплывающим в сознании, и поэтому молчала с презрением, глядя на брата. «Точно! Он хочет меня сломать! Добить морально, чтобы самой не хотелось жить, чтобы сдалась!» Нашла она единственный верный ответ. «Как твой брат, хочу лично рассказать тебе о том, насколько несправедливо бывает жизнь!» Ринет говорил заботливо, но взглядом насмехался над ней. «Видишь ли, дорогая моя сестра, мне даже искать тебя здесь не пришлось. Твои новые друзья-повелители, не колеблясь, выменили тебя на другую девчонку младше да симпатичнее. Это был бизнес. Но поверь, они даже не пытались как-то тебя вытащить, не пытались переиграть меня. Более того, мои люди уже подтвердили, что они все телепортировались». Внутри все сжималось, стягивалось и скручивалось, не физически, но Рекина это чувствовала так явно, будто все тело пропустили через мясорубку. Тень медленно мотала головой. Ринет с наслаждением наблюдал, как менялось ее выражение лица. Как отрицание во взгляде ее сменяется признанием действительности. «Ты врешь!» — пробормотала сестра после долгой минуты молчания. «Если бы я врал, ты бы сейчас тут не висела!» — не меняя дружелюбного тона, ответил Ринет. Рекина помотала головой, но в его словах был смысл, была правда, которую отрицала. «Меня все предали!» Мысль, от которой она бежала, громким эхом звучала в голове. Рики не сопротивлялась, не пыталась вырваться из этих веревок. «Не будешь мстить?» — удивленный голос Францезелин всплыл воспоминанием. Может, та надеялась, что Рики оставит ее, выбрав свой путь? «Я ведь сама сказала, что выполню свой долг любой ценой». Отрицая все, Рики намотала головой, но почти тут же соглашалась со своими мыслями. Было чувство, что она снова летит вниз, видя, как стремительно приближается земля, а впереди расстилается море, до которого ей не суждено добраться. В этот раз ее никто не поймает. В этот раз она разбилась об эту чертову землю, навсегда застряв во тьме своих страхов и одиночества. «Месть — это все, что у меня осталось!» Сквозь накрывающие эмоции слова пробились в голове таким далеким, таким чужим голосом. Взглянув на Ринетта, она широко улыбнулась и тяжело выдохнула. Брат опешил, глядя на ее реакцию. «Господин Боллинс!» — на пороге комнаты показался Винсент. Сердце застучало еще быстрее. Не от страха в этот раз, а от предвкушения. Дворецкий секунду смотрел на нее, после переключился на Ринетта. «Господин Боллинс, — повторил Винсент, протягивая конверт брату. «Я же просил нас не беспокоить!» — раздраженно ответила Ринет, но, взяв конверт, сразу его открыл. Послание было от Альберта Харрисона, владельца нескольких шахт. Он давно метил на его место маркиза и даже пытался сместить его сразу после смерти родителей. Альберт узнал о возвращении на остров и хочет в срочном порядке подписать документы о передаче прав на управление маркой наравне с Боллинсами. В конверте также был договор. Для Ринетты это была мера предосторожности. Маркиз не хотел просто так бросать Восток без присмотра, особенно в нынешнее время, когда ему необходимо часто отлучаться. Ринет поднялся со стула, бросив краткий взгляд на улыбку сестры и Винсента, так пристально смотрящего на сестру. «Присмотри тут за ней», — сказал Ринет, заметив, как округлились глаза дворецкого и каким довольным стал взгляд сестры. Ринет покинул комнату, и вскоре его шаги утонули в тишине коридора. С громким хлопком закрылась входная дверь. «Что это было?» — искренне удивилась тень, склонив голову в бок. Руки от веревок нестерпимо жгли. Внутри словно наступила пустота, которой Рики с удовольствием сдалась. Ее все предали. Все использовали, когда стала не нужна, выбросили. Даже Герман. Он ведь хотел заполучить ее кровь, чтобы получить свободу. Теперь все его признания казались Рики не ложью, в которую тень хотела верить. Он тоже предатель. Затмение было уже сегодня, буквально через несколько часов, и она все еще надеялась вывести Ринетта на новое перемещение и отомстить сегодня всем, без исключения. Винсент не уходил из комнаты. Наоборот, мужчина к ней приблизился, и его руки она почувствовала на ягодицах. «Я знал, что когда-нибудь ты снова удовлетворишь меня», — прошептал он, но слова прозвучали слишком громко в тишине комнаты. «А ты не подводишь меня, Винсент!» Хриплый, переломленный голос Рекины был громче и злее. Винсент склонил голову с интересом, глядя на шрамы. «Убогая Рекина», — сказал он с вожделением. Тень в голос рассмеялась, настолько жалкая была попытка задеть ее чувства. Может, раньше Рики бы и расстроилась, может, даже заплакала бы. Сейчас был только смех. Бросив взгляд на потолок и посмотрев, за что держится веревка, тень обвела ее ладонями и, что хватило сил, подтянулась сверх, пнув Винсента между ног. Тот застонал от боли, скрутившись в три погибели. Сделав над собой усилие, до боли прикусив губу, Рики подтянулась еще раз, чувствуя, как сводит мышцы пресса и режет правый бок, босыми ногами встала на спину дворецкого. Тот в порыве ярости резко дернул ее вниз. Она упала на ковер с глухим стуком, и веревка тут же скрутилась рядом с ней, оставляя в стене дыру, в которой когда-то была люстра. Винсент потянул ее за ноги на себя. «Ты мне за все ответишь, убожество!» — прорычал дворецкий, наверняка уже представляя, как будет иметь ее в тишине пустого дома. Схватив конец веревки, Рекина ударила ему по глазам. Тот вскрикнул от неожиданности, но тень уже подорвалась с места и пулей вылетела из комнаты, слыша за собой тяжелые шаги. Рики больше не та маленькая слабая девочка. Она — белая тень. Ноги сами привели ее на кухню. Схватив оставленный в раковине нож, Рикина спряталась за прямоугольным столом для готовки, затаив дыхание. Освободив руки, девушка растирала покрасневшие запястья с кровоподтеками. Надо действовать быстро, пока Ринет не вернулся. Рикина не собиралась спускать ему с рук все, что Винсент с ней сделал. Смерть будет слишком простым наказанием. Ноги и спина начинали болеть. Наверное, спадал адреналин, давая почувствовать каждую косточку, мышцу и синяк на коже. «Потом», — подумала Рикина, — ей нужен был ее мини-арбалет. «Он должен быть в комнате», — неожиданно для себя осознала Рики. У нее не было времени гадать и обыскивать весь дом. Пока Винсент искал ее, тень, вооружившись ножами, не издавая ни звука, прокралась обратно в комнату, дверь которой до сих пор была нараспашку. Бегло оглядевшись по сторонам, Рикина проскользнула внутрь комнаты, не издав и звука. На кровати и под ней были разбросаны ее вещи. Не теряя времени, Рикина вывернула плащ, в котором ничего не было, разворошила и скинула все с кровати, услышав глухой стук об пол. Ее арбалет валялся на полу. Его даже спрятать не догадались, отчего становилось смешно. Кинжалов ее не было, как и рюкзака. Быстро привязав его к правой руке кожаными ремнями, потуже затянув на запястье чуть выше следов от веревок, Рекина выбежала в коридор, прислушиваясь к тяжелым шагам на втором этаже и звукам распахивающихся дверей. На настенных часах у входа в гостиную было 9 утра. Затмение будет в 12 с хвостиком, и сколько оно продлится, одним небожителям известно. Сегодня белая тень должна отомстить всем и уничтожить магию. Теперь ее ничего не останавливало. Выбежав в центр гостиной, Рекина огляделась, подмечая артефакты отца на каминной полке, новые стеклянные столы, портрет родителей в том самом месте, где Ренет бил ее головой об стену, называя монстром с потерянных земель. Были та же входная дверь и лестница на второй этаж. Много путей к отступлению. Идеальное место. От ножа, запущенного под потолок, веревка, удерживающая массивную люстру, лопнула, и грохот от падения люстры разорвал тишину звоном бьющегося стекла. Дворецкий не заставил себя ждать, показавшись на ступеньках, и быстро спустился вниз, наставив на нее пистолет. «Это так ты присматриваешь за сестрой господина?» — язвительно буркнула Рекина, вскинув правую руку вперед, спуская механизм. Малая стрела вонзилась в запястье Винсента, и пистолет упал вниз. Следующий выстрел был незамедлительно в шею. Винсент согнулся, приложив руки к шее. Ее стрелы не убивали. Она, в принципе, старалась избегать ненужных жертв. «Ты у меня за все ответишь!» — сквозь стон промычал он, выдернув стрелу из шеи и, бросив на пол, сбежал вниз по ступенькам. Теперь он ей не ровня. Он остался таким, как был, или даже ослаб, но она выживала каждый день своей жизни. Запустив в его сторону нож, Рекина скрылась из виду, пока он уворачивался, и затихла, смотря ему в спину. Стук в груди равномерно отсчитывал секунды. Ей хотелось улыбаться, чувствуя впервые вкус победы, но пока было рано. Дворецкий оглядывался по сторонам, пока она подбиралась все ближе к его спине, даже не дыша. Вытянув правую руку с наклоном вниз, Рекина дважды спустила тетиву с интервалом в секунду, и крик Винсента, музыка для нее раздался по всему дому. Мужчина упал на колени, ладонями закрывая паховую область. Она даже услышала всхлипы. Рекина подобралась ближе и шепнула ему на ухо. «Больно будет только вначале. Потом тебе будет приятно, я обещаю». Злорадный смех слетел с ее уст, и Рике ударила его между ног. Винсент упал, поджав колени, крепко зажмурив блестящие от слез глаза. «Прости меня, пожалуйста!» — молил дворецкий, не сдерживая слез от боли. Достав припасенный ножик, привязанный к ноге под тканью сарафана, Рекина опустилась на колени, смотря в его глаза, жаждущие пощады. Это именно то, чего тень хотела. Представляла каждый вечер, оставаясь в комнате один на один с внезапно наступившей тишиной в доме. Рекина вертела все слова в голове по кругу, как заевшую пластинку, мечтая, как однажды повторит их ему. «Не бойся! Я тебя не обижу!» — нагло врала Рике ласковым голосом с хрипотцой. Она ударила лезвием по обеим рукам, усиливая давление, и не унималась, пока он не убрал руки от штанов. «Я знала, что когда-нибудь ты снова удовлетворишь меня!» Разрезав брюки, оголив его орган, Рекина медленно вонзала лезвие в пах. Винсент орал, пытался сопротивляться, подгибал ноги, за что получал ударами ножа по бедрам и рукам. Никто и никогда не пытался ее защитить, оградить от бед, и спускали с рук все то, что он делал, выставляя виноватой саму Рекину. Но как жертва может быть виноватой? Рекина убивала его медленно. Крик затихал лишь на мгновение, чтобы вырваться с его губ с новой силой. Кровь хлестала во все стороны. Она вся была в его крови, и ей это нравилось. Просто убить этого ублюдка было бы слишком просто. Только эта мольба о пощаде, этот крик смогли успокоить часть ее души. Вскоре Винсент замолчал, и только тогда Рекина оставила его в покое. Со второго этажа раздались громкие хлопки. Рекина от неожиданности вздрогнула, подскочив на месте, вскинула руку вперед, не спеша тратить малый запас стрел. Все это время Ринет наблюдал издалека за всем происходящим. Ему правда было интересно, что на самом деле произошло 8 лет назад, и теперь убедился лично, что сестра все же не врала о том, что происходило у них под носом. Это была единственная причина, почему Ринет сразу не уволил Винсента, почему не сдал его стражам. Можно сказать, этим принес своей маленькой убогой копии свои извинения. Подстроить их уединение было проще простого. Но Ринет не думал, что Винсент и впрямь окажется настолько озабоченным и не заставит себя ждать в комнате со связанной наполовину обнаженной девушкой. В руках у Ринета был длинный развернутый свиток со всеми частями пророчества. Жажда сестры насолить ему сыграла на руку, и теперь столь драгоценная вещь была у маркиза. «Все-таки у меня есть шанс вернуть, как было, исправить твою ошибку и навсегда вычеркнуть тебя из нашей жизни. Кровавая луна в пророчестве считается первым магическим толчком на рубеже циклов мироздания. Солнечное затмение — завершающим этапом, когда магия станет реальной, когда можно вытянуть из искр силу и исполнить свое желание. Но сделать это смогут только духовные служители, и третий принц мне в этом поможет». Рекина смотрела на брата, готовая напасть в любую секунду. Убивать его тень не собиралась. Но нужно было спровоцировать его использовать на ней магию снова. В мыслях крутился только один вариант, который сработал на них впервые. «Любопытно, как ты смогла выкрасть все свитки у меня, а потом явиться в кабинет Риттера? Все-таки ты на самом деле монстр!» Ринет усмехнулся и покачал головой. Рекина тихо рассмеялась. «Монстр, что убил родителей!» произнесла Рики, наблюдая за его реакцией. Ринет опустил голову, значит, попала в цель. Тема до сих пор больная для него. Переступив по осколкам, брат остановился напротив сестры. «За что ты их так зверски убила?» — спросил он. «Я предлагал тебе бежать, а ты осталась только для того, чтобы их убить. Из-за тебя папа всегда был в ярости, а мать места не находила». Ринет поежился, вспоминая всю жестокость отца, каждый его удар, когда он шел ему наперекор в попытках защитить сестру. Но отец был лучшим маркизом Восточных островов. После падения благословенных он смог наладить с демонами контакт и как-то существовать на таком важном для архипелага участке земли. «За что?» — хохотнула тень. 3 года и 2 месяца назад. Взгляд Рекина упал на рюкзак, принесенный Ринетом на их день рождения. Мысль импульсом прошлась по телу, и, не теряя ни секунды, Рекина перевернула весь свой шкаф в поисках черно-белого сарафана, теплого, с длинными рукавами и глубокими карманами на замках. Если бежать, то только в нем. Переодевшись, девушка раскидала в карманы вещи первой необходимости на ближайшее время, а в рюкзак затолкала все остальное, что нашла в ящиках столов. Про нож тоже не забыла. Его скотчем примотала к ноге под сарафан, лезвие накрыло тканью, чтобы случайно не порезаться, и, прислушавшись к тишине дома, покинула комнату. Подобравшись в гостиной, услышала хлопок дверью и увидела вернувшихся раньше родителей. Отец несколько секунд молчал, меряя ее тяжелым взглядом. Сердце уходило в пятки. Руки тряслись, но отступать она была не намерена. Сегодня Рики покинет этот дом, а потом всему придет конец. Таков был ее план. Добраться до Альгора и лично королю доложить о нелегальном бизнесе отца. Жизни бы за это Болинсов не лишили, но забрали бы титул, дом, все, что у отца имелось. Ей хотелось бы видеть, как Густав страдает. «Вернись в свою комнату, Рекина! Немедленно!» — строго проговорил отец. Страх пробирал до костей. Но она уверенно сделала шаг вперед ему навстречу и помотала головой. Произнести хоть слово смелости не хватало. Отец начинал злиться, а Рекина неуклюже обходила его по большой дуге рядом с камином, на котором стояли артефакты отца на продажу. Мать и отец окружили ее с двух сторон. «И куда это ты собралась, больная и убогая?» — усмехнулся Густав. Его забавляла решимость дочери. Страх перед отцом сжимал все внутренности вперемешку с обидой. «Я не позволю больше использовать меня в твоих делах». В голове эти слова звучали громким вызовом, но на деле вышел неуверенный шепот. Руки крепче сжали лямки рюкзака. Густав замахнулся и изо всей силы ударил ее по щеке. Из носа хлынула кровь, глаза защипало от слез. «Если не уйду сейчас, не уйду никогда», — кричал отчаянный голос в ее голове, и Рекина поднялась на ноги с вызовом, посмотрев на мать и отца. Мать ничего не говорила, не вмешивалась, но и загораживала ей проход. Впереди перед ней были стеклянные столы, а позади — камин. Густав снова замахнулся. На рефлексе Рекина увернулась, и звон бьющегося стекла прогремел над головой. Осколки посыпались на нее. Зажмурив глаза, она слышала, как кашляют родители. Найдя в себе силы, она поднялась на ноги, видя, как мама и папа держатся за горло, как дым от артефактов проникает им в глотки. Рики смотрела, и горло сводило спазмом от подошедшего кома. С глаз градинами капали слезы. Отец упал на стеклянные столы, и тени, выдержав его веса, разбились. Мама следом за ним, рядом. Руки тряслись, всхлипы срывались с ее губ. Легким катастрофически не хватало воздуха. Упав на колени, Рекина смотрела то на мать, то на отца. Реки не хотела их смерти, не хотела, но убила их, помогла им умереть. Рекина могла нейтрализовать магию, коснувшись их, но ничего не сделала. Реки их убила. Но она улыбнулась, слабо и неуверенно. Больше отец никогда не поднимет на нее руку, не наорет, не запрет в комнате. Мать уже никогда не будет ему потакать в насилии над собой и детьми. Хлопнула дверь. «Мам, пап!» — крикнул Ринет. Рекина в молчании сидела возле двух трупов и продолжала довольно улыбаться. «Это ты их убила!» — сорвался Ринет, не сдерживая голоса, в два шага подлетая к той, что называла себя его сестрой. «Ринет, я...» пробормотала Рики, еще не до конца все понимая. Она не хотела их убивать, но и сожаления она не чувствовала, только облегчение. «Убийца! Я твой сестр...» Почему-то именно сейчас Рики больше всего на свете хотела, чтобы брат ей поверил, чтобы встал на ее сторону. Рики не хотела их смерти. «Ты!» Удар, гулкий звук внутри головы разнесся сильной болью. «Не вздохнуть!» «Больше!» Еще один удар. «Мне! Не! Сестра! Ты убогий монстр с потерянных земель!» На правом плече что-то плавно разгоралось слабым жжением. «Лучше бы ты всю жизнь прожила там, чем здесь портила нам жизнь!» Рекина почувствовала еще один удар, слыша звон в ушах, и в следующую секунду она вздохнула, пытаясь жадно хватать губами воздух. Но в легкие тут же залилась соленая вода. Ее тянуло на дно. Случайно глазом под водой, уловив движение силуэта с хвостом, как у рыб, но туловище было человеческим. «Да много за что!» — сказала тень, с интересом наблюдая за братом. Ее слова эхом отразились в его сознании. Рекина не то чтобы не раскаивалась, упиваясь его горем. Может, родители были далеко не святыми, но такой ужасной смерти не заслуживали. «Монстр!» — Ренет сжал руку в кулак, чувствуя, как нарастает злость. «Это правда вышло случайно. Я не желала им смерти, никому не желала. Но сейчас жалею только об одном». Тень выдержала паузу. Ренета так просто было вывести из себя. Тень ожидала, что будет сложнее. «Я жалею, что лично не перерезала им глотки, что не смотрела, как они испускают дух и как хлещет их кровь, растекаясь по полу». Договорить Рекина не смогла. Ренет кинулся на нее в полупрыжке, ударив по лицу. Рики даже отходить от него не собиралась, принимая удары. Ей это было не впервой, и она еще немного готова потерпеть ради своей цели. «Месть — это все, что у меня осталось», как мантру повторяла тень, ожидая, пока Ренет снова замахнется, и брат не заставил себя долго ждать. Почти в последнее мгновение она увернулась, выдернув свиток из его руки. Ренет обернулся, видя, как она машет им перед лицом и прячет его внутри сарафана. Тень вскинула руку, спустив механизм, и дважды выстрелила в Ренета. Тот, уже зная, что произойдет, сплел из волн щит. Жгучее тепло полилось по венам, и огненный шар выжег стрелы еще в воздухе. «Я убью тебя!» — сквозь зубы процедил Ренет, сплюнув слюну с металлическим привкусом. Рекина смеялась, играла с ним. Даже всерьез не пыталась драться, его это злило еще больше. Оказавшись возле камина, Рекина подняла с пола нож и кровожадно улыбнулась. Ренет бросился на нее, собирая магию, витавшую в воздухе. С каждым часом ее становилось все больше и больше, и казалось даже, что Ренет ощущал кожей каждую из нитей, что велась вокруг него. Магия в руках Ренета мелькала яркими вспышками, он направлял их в сторону сестры. Маркиз вспомнил, как увидел тела родителей, вспомнил ту боль, как будто это произошло с ним снова. «Монстр с потерянных земель!» — одними губами произнес Ренет. Кинувшись на Рекину, он ослепил ее яркими вспышками со всех сторон. Вспышки повторялись. И когда сестра снова попыталась спрятаться у него за спиной, он сжал ее горло и со всей силы ударил головой об стену. Глаза Рекины закатывались. Она не видела ничего. Удар, боль, не вдохнуть. Все как тогда. Один в один, с той лишь разницей, что перед ним уже белая тень. Девушка все равно продолжала смеяться. «Я всегда буду тенью за твоей спиной!» Одними губами кое-как произнесла тень и вонзила в его спину нож. Не до конца, ей не нужна его смерть. Это слишком просто. Ренет закричал, ослабляя хватку, и, воспользовавшись шансом, тень скрутила ему руку, и в плечо Ренета вонзилась еще одна стрела. Наполнив легкие таким сладким воздухом со вкусом победы, Рекина, не теряя инициативы, ударила Ренета в челюсть. Белый костюм покрылся новыми бурыми пятнами. Следующий удар в нос. Кровь хлынула ручьем. Вспышки света прекратились, но блики еще мелькали перед глазами вперемешку с головокружением. Тень ударила снова, запустив стрелы в бедро, и дополнительным ударом между ног повалила его на пол. Сев на брата, Рекина начала руками душить его, чувствуя, насколько сильно начинает гореть плечо. В его глазах была ярость, слепая ненависть, но он не сопротивлялся. Брат как будто бы сдался. «Ты прав, братец. Я правда монстр с потерянных земель. Только ты забыл, что я дралась с ними, выживала и жила среди них по твоей милости». Усилив давление, перенеся весь свой вес на руки, добавила: «Не забывай оборачиваться!» Рекина победила. Дождавшись, когда сестра расслабится, Ренет сквозь боль во всем теле резко дернулся туловищем вперед, ударяя ее лбом и, перехватив инициативу, сжал руки на ее горле. Хотел, чтобы сестра так же, как родители, задыхалась, зная, что никто к ней не придет. Левое плечо горело. Вспышка яркого света ослепила их двоих. Им показали картину затмения, нити в воздухе, магию, которую надо уничтожить. Проснулись они уже в разных частях архипелага, где каждый из них должен исполнить свое предназначение.